Она не знала, с чего ей следует начать предстоящий день ее жизни. С визита к Штерингассам, о которых ничего не знала, или срочно искать сына, чтобы выяснить, насколько бабкины слова соответствуют истинному положению дел. Утром, когда она встала, умылась и прошла в кухню, Прасковья все в том же подвязанном платочке уже сидела там в ожидании хозяйки. «Доброе утро, Параша!» — довольно сухо поздоровалась Мира. Прасковья встала с табуретки и поклонилась по-деревенски. «И вам здоровечко! Молочка вам согрел, к чаю подавать!» Мира Борисовна неопределенно махнула рукой, не зная, как себя вести, то ли принять услуги жиженской тетки, то ли поставить все сразу на свои места и покончить с этим. Живите, раз вас сюда привезли без моего на то согласия, но не донимайте по-пустому. Однако старухина смиренность на этот раз оказалась выше желания проявить гордый нрав. И Мира Борисовна теперь уже конкретно махнула рукой, давая этим жестом разрешение на уход за собой. В кухне все было прибрано. Полотенчики, которые Мира обычно оставляла там, где забывала, на этот раз висели аккуратно на своих местах, которые бабка вычислила без труда, несмотря на неприспособленность к городской жизни. — Она чистюля, — отметила про себя Мира Борисовна не без удовлетворения. — И лицо такое хорошее в этом платочке дурацком, как будто из сказки Пушкина. — Берите все, что найдете на кухне, — сказала она ей после того, как выпила чай с бутербродом. И подумайте, что нужно купить, я постараюсь прийти сегодня пораньше и куплю. До свидания. Прасковья встала с табуретки, понятливо кивнула. Освободиться пораньше не получилось. Днем она несколько раз набрала Штерингассов, но никто трубку так и не поднял. Затем она распорядилась назначить педсовет, тот, что отменила вчера, так чтобы, наоборот, задержаться подольше на работе. А вечером поехала по адресу профессорской квартиры, в которой проживали Штерингассы, на Чистопрудный бульвар. Адрес забыть она не успела. Бывала и в гостях, и еще. В общем, то, что ей пришлось сделать с собой в 32-м при содействии Льва Семеновича, тоже имело место быть, все по тому же адресу. Она позвонила в дверь, но и дверь не открыли. Тогда решила подождать. Облокотилась на подоконник лестничного окна, стала тупо смотреть во двор. В тот же момент сообразила, что ждет напрасно. Если Сева продолжает ходить в ШРМ, вернется к 10, не раньше. Она посмотрела на часы. Было 7 с небольшим. Она снова задумалась. А что она скажет Севе и его матери? Почему не позвонила, не пришла? Почему не вмешалась, когда мальчик оставил школу? Сказать, что перепутала? Обозналась, приняла честного врача за убийцу. Ей сказали, она поверила. Хорошо понимаешь, что уж кто-кто, а Лев Семенович Штерингас не способен принести вред не только ей, вообще любому живому существу на этом свете. А она не пошла куда следует, не произнесла в защиту почитаемого ею человека нужные слова и не покляла спортбилетом, и не топнула ногой там, где топать не положено, и не пошла по инстанциям, доказывая ошибочность тех, кто арестовал заслуженного гинеколога. И писем не писала в его защиту, как сделали это честные, отважные сотрудники клиники детских болезней, руководимой Самуилом Клеонским. В следующий раз, когда она взглянула на циферблат, было без 11:20. В этот момент негромко клацнула лифтовая дверь на полмарши выше площадки, где она стояла, и Мира Борисовна увидала Севу. За прошедшие 2 года он сильно изменился. Стал мужчиной, это было видно по всему. Потому к ней по-мальчишески аккуратно прикрыл дверь лифта, как сосредоточенно и неторопливо искал в кармане ключи, как, переложив тяжелую сумку в другую руку, успел машинально провести рукой по заметно небритой щеке. — Сева! — позвала его снизу Мира Борисовна и стала подниматься по ступенькам. — Сева, можно тебя на минутку? Сева обернулся к ней и удивленно спросил. — Мира Борисовна, что вы тут делаете? Он чуть замялся. — Здравствуйте. — Здравствуй, Сева, — негромко сказала она, не отрывая от юноши глаз. — Мы можем с тобой поговорить? Всеволод пожал плечами. — Можем, наверное. — А о чем? — указал кивком на дверь. — Зайдете? Мира Борисовна неуверенно замялась. — А мама, Вера Лазаревна, она сейчас где? Не дома, случайно, еще не пришла? — Мама умерла 2 месяца назад, — сухо ответил Штерингас. Он отпер замок, открыл дверь и пригласил. — Заходите. Мира Борисовна замерла на месте. Ей с трудом удалось извлечь из разреженного лестничного воздуха и впустить в уши то, что она услышала. Эти страшные слова. Ей показалось, что внезапно воздух стал стягиваться вокруг нее в один огромный плотный ком, и дышать от этого становилось не легче, а все невозможнее. Как умерла? Едва сумела выдавить она из себя. Почему умерла? Не может быть. Сева взял ее под локоть, завел в прихожую, закрыл дверь. Мама не перенесла удара. Сначала она долго болела, а потом просто не проснулась. Я нашел ее так, во сне. Мира Борисовна стояла, уставившись в одну точку. Точка располагалась чуть ниже коридорного выключателя света и лежала на верхнем завороте рябиновой веточки, нарисованной кем-то на обоях красным карандашом. — Это мама нарисовала, — сказал Сева, увидев ее прикованный к стене взгляд. — Она мой рост зафиксировала в прошлом году. Сказала, что я уже вырос и больше расти не буду. Пометила рябины. Она очень рябину любила. И отец любил. Они хотели на даче посадить. Да пришлось продать, когда отца. В общем, и долги были, и дачи больше нет, и мамы нет. Она перед смертью, кажется, хотела просить кого-то, не знаю точно, но они все кто-то пропали, и никто, в общем, так и не позвонил потом. Ну, а про папу вы сами знаете. Она очнулась. Сева, милый, я пришла сказать, да, я все про папу теперь знаю, и всем известно, что он был, что это такая несправедливость, что его я знаю, — сказал Севолод. Я получил бумагу. Она взяла его за руку и сжала ее. Глаза у нее набухли, но она этого не почувствовала. И слезы, которым, казалось, уж давно не было места, в ее глазах тоже не потекли. Она вообще никогда не плакала. Последний раз, кажется, в детстве, в 8-летнем возрасте, когда упала позвоночником о землю, перелезая через ограждение открытой веранды. Он еще ждал продолжения. Она вдруг затараторила безудержно, перебивая саму себя, желая выговорить слова раньше, чем они складывались у нее во рту. «Сева, Севочка, мальчик дорогой, мы тебя не бросим, не оставим, тебе надо учиться, ты, мы обязательно учиться у нас в нашей школе, обратно-назад вернуться сейчас же, сдать экзамен, мы все поможем, я помогу, Роно, Райком, все-все, они хотят, чтобы ты, чтобы тебя, я очень хочу, чтобы надо уйти из этой вечерней школы, слышишь?» Немедленно она выдохнула, пытаясь восстановить дыхание, уже спокойно закончила. «Прости нас всех, прости, Севочка, приходи обратно. Все будут очень рады тебе, да?» Штрингас пожал плечами. «Вера Борисовна, это невозможно. Мне надо работать, потому что надо как-то жить. В мед я по-любому буду пробовать поступать тоже на вечерний, только когда отслужу в армии. Раньше не получится, у меня же никого не осталось, как я на дневной пойду». Это было то, о чем она не подумала. Потому что мальчику нужно кушать и оплачивать жировки и покупать одежду. Против армии, как таковой, она ничего не имела. Вера Борисовна Шварц имела против несправедливости, свидетелем которой стала, свидетелем, если не соучастником.